Вероятно, перепуганный пылом женщины, явно пытавшейся им завладеть, Бахрах решил осторожничать и не подавать признаков жизни. Не получив ответов на множество писем, Марина, оскорбленная молчанием, встает на дыбы. «Я за этот месяц и страдалась», — дает она ему понять 27 августа. «Ни на одно из своих последних писем я не получила ответа. Друг, я не маленькая девочка, хотя в чем-то никогда не вырасту. Жгла, обжигалась, горела, страдала, все было. Но так разбиваться, как я разбилась о вас, всем размахом доверия, о стену — никогда. Я оборвалась с вас, как с горы». Наконец она сообщает, что вот-вот уедет из деревни, где сейчас живет, в Прагу, потому что Ариадне необходимо поступить в гимназию и продолжать учебу. Все этапы своего разочарования Марина фиксировала день за днем в тексте, названном ею «Бюллетень болезни». Однако она все время надеялась получить письмо с объяснениями и извинениями. Идея о таком письме стала настолько навязчивой, что 11 августа 1923 года она выразила свое нетерпение и свою тоску в стихах. Письмо. Так писем не ждут, так ждут письма. Тряпичный лоскут, вокруг тесьма и склея, внутри словцо и счастье, и это все. Так счастья не ждут, так ждут конца. Солдатский салют и в грудь свинца три дольки, в глазах красно и только, и это все. Несчастье, стара, цвет ветер сдул, квадрата двора и черных дул, квадрата письма, чернил и чар, для смертного сна никто не стар. Квадрата письма. 28 августа 1923 она адресовала малодушному Бахраху еще одно, теперь уже прощальное письмо. «Кончено. Я накануне большого нового города. Может быть, большого нового горя? И большой новой в нем жизни, накануне новой себя». Затем с философским спокойствием она принялась укладывать вещи в чемоданы и связывать узлы, стараясь не показывать мужу и дочери, что до краев полна унижением и отчаянием. Глава 10. Незаконные связи и законный сын. Приехав в Прагу, Марина обнаружила, что жить ей с мужем предстоит в крошечной квартирке в доме номер 1373 по Шведской улице. Чтобы оплачивать жилье, еду и другие повседневные нужды, она совершенно беззастенчиво рассчитывала на помощь благотворительных организаций, подкармливших эмигрантов, на официальные пособия, выдаваемые чешским правительством, на щедрость некоторых сочувствующих ей друзей и на жалкие гонорары, которые надеялась получать в местных газетах и журналах. Но первой ее заботой было отправить Ариадну в русскую гимназию-пансион в Моравской Тшебове. Так решил отец, потому что воспитателями в этой школе работали бывшие однополчане Сергея. Моравская Тшебова была маленьким, аккуратным, приобщенным к культуре городком поблизости от германской границы. Разлучаясь с дочерью, Марина очень боялась, что такой домашний ребенок, как Аля, не сможет вписаться в среду, присущую классической гимназии. Но опасения оказались напрасными. Девочка во всеуслышание заявляла, что в восторге от возможности быть с ровесниками, всегда готовыми поиграть, поболтать, пошалить, подразниться, поссориться, помириться, всегда готовыми помечтать о романтических приключениях. Подобный конформизм у ребенка, который казался ей и которого она хотела бы видеть исключительным, чрезвычайно огорчал мать, разрушая все ее амбиции. Неспособная скрыть разочарование, она растерянно жалуется Бахраху. Аля уже принята, сразу вжилась, счастлива. Ее глаза единодушно объявлены звездами, и она на вопрос детей 500, кто и откуда, сразу ответила: «Звезда и с небес». Она очень красива и очень свободна, ни секунды смущения, сама непосредственность. Ее будут любить, потому что она ни в ком не нуждается. Я всю жизнь напролет любила сама и еще больше ненавидела. И с рождения хотела умереть. Это было трудное детство и мрачное отрочество. Я в Але ничего не узнаю, но знаю одно. Она будет счастлива. Я этого никогда для себя не хотела. И вот 10 лет жизни как рукой сняты. Это почти что катастрофа. Меня это расставание делает моложе. 10-летний опыт снят. Я вновь начинаю свою жизнь без ответственности за другого Чувство ненужности делает меня пустой и легкой. Еще меньше вешу, еще меньше есмь.